Глава 11. Прошлым вечером, проехав большую часть пути на метро и избавившись таким образом от проблемы пробок, я всего за 40 минут добрался до своей цели. По пути позвонил и договорился о встрече. Вот тут, если честно, пришлось попотеть, чтобы убедить судью в том, что эта встреча действительно необходима, а не моя спонтанная придурь. Правда, пришлось немного схитрить, но думаю, что мне это простят. К счастью, мне это удалось. Оставалось теперь лишь самое маленькое — продемонстрировать ей свою точку зрения таким образом, чтобы она мне поверила. И немного подыграла. Центральное управление судебного департамента империи оказалось высоченным зданием в нескольких кварталах от центра столицы. Почему-то больше всего он напоминал мне здание МГУ из моей прошлой жизни. Только тут он оказался несколько ниже и шире, чем известный на всю страну университет. Быстро пройдя через пропускной пункт и получив временный пропуск, двинулся к своей цели. 9-й этаж, кабинет номер 326. Почему-то именно в этот момент, идя по коридору, я вдруг почувствовал приятную ностальгию по прошлому. Раньше, имея очень и очень обширные связи, я порой проводил в кабинетах судей времени больше, чем в судейском зале. И, как правило, умудрялся решать более 2/3 своих дел, не доводя их до открытого рассмотрения. Правильно тогда сказал Лазарев о том, что есть два типа адвокатов. Первые хорошо знают закон, вторые же хорошо знают судью, и у тех и у других имелись свои преимущества и недостатки. К счастью для меня, раньше я попадал в обе эти категории. Наверное, поэтому, постепенно обрастая связями и знакомствами, был так рад, что наконец попал сюда. Это была возможность. Действительно хорошая возможность. Найдя нужную дверь, я постучал. «Войдите!» — послышалось с той стороны, и я не стал заставлять себя ждать. «Добрый вечер! И вам, Рахманов!» Имперский судья, Бородинская Елизавета Александровна, отложила в сторону бумаги, которыми занималась, и посмотрела на меня поверх очков в тонкой золотой оправе. «Честно признаться, когда вы столь усердно упрашивали меня о встрече, я предполагала, что встречусь с вашей начальницей, но уж точно не ожидала, что увижу всего лишь ее помощника». Ну, этого следовало ожидать. Она несколько недовольна тем, что я ее немного обманул, и это можно понять. «Приношу свои извинения, что ввел вас в заблуждение, Елизавета Александровна», — с предельной вежливостью проговорил я. «Но боюсь, что моя коллега не смогла приехать. Или мне лучше обращаться к вам официально?» «Лучше так, Рахманов. Да, мы с вами недостаточно знакомы, чтобы фамильярничать. Но должна сказать, что мне даже любопытно, почему адвокат обвиняемый не приехала, прислав вместо этого своего помощника». «О как! Она неуступчива!» Но здесь не личная неприязнь. Скорее уж она... Да, просто она дама строгих правил. Что ж, раз таковы правила игры, то почему нет? И вообще, чего это сразу прислала? Я сам приехал. Ну да не будем. Сейчас не об этом. В данный момент она оформляет ходатайство об исключении из материалов дела любых упоминаний о предложенных Яне Новиковой сделках, а также запрет на раскрытие этой информации в суде. «Обеих сделок, Ваша честь». Елизавета нахмурилась. «Стрельцов предложил вам новую сделку?» — с удивлением спросила она. «Да, Ваша честь. Вы позволите?» Я указал рукой на одно из кресел, что стояли перед ее столом. «Присаживайтесь, коли уж пришли», — вздохнула она. «Не на ногах же вас держать». «Благодарю», — улыбнулся я, присаживаясь и пристраивая свой рюкзак рядом с креслом. «И да, он предложил нашей подзащитной новую сделку. 5 лет за признание вины». Тут ее брови полезли на лоб. «Даже так? Впервые слышу о такой щедрости со стороны Владимира». «Не стоит себя обманывать, Ваша честь», — покачал я головой. «Это его акт отчаяния, попытка выиграть уже и без того проигранное им дело. Он прекрасно знает, что мы победим на этом процессе, и его сделка не более чем манипуляция». «Поясните», — уже строже сказала она. «Легко. Стрельцов прекрасно знал, что мы откажемся от сделки». Я достал из сумки бумаги, полученные от Громова, и передал их судье. Елизавета читала быстро, так что уже через полминуты она вернула листы мне. «Вы не сможете это использовать», — заявила она, откладывая их в сторону. «Я даже не буду упоминать о нарушении процессуальных норм, так как вы получили их в обход официальных процедур. Они неофициальные». «Но могут поспособствовать оправдательному приговору в пользу Яны, ваша честь. И вы это прекрасно видите». «Точно так же, как и то, что нарушение процедур получения этих свидетельств, не говоря уже о возможных сомнениях в их подлинности, делает их юридически ничтожными, Рахманов. Более того, даже если бы вы вдруг решили их использовать, я не возьмусь утверждать, что вы или ваша коллега сможете избежать потом обвинения в незаконном получении этой информации». Она хмуро посмотрела на меня, а затем ее губы тронула легкая улыбка. «Но что-то мне подсказывает, что вам это и так известно». «Да, ваша честь», — ответил я на ее улыбку собственной, — «известно. Точно так же, как и о проблемах с подтверждением, гарантией достоверности и всем прочим. Но я все равно пойду на этот шаг, если потребуется. Если прибавить к бумагам доступную информацию о Суханове, даже самые упертые присяжные увидят, что Яна — лишь жертва обстоятельств, и не более того». «Ну, тогда удачи», — вздохнула она, откидываясь на высокую спинку своего кресла. «Желаете рисковать своей головой? Флаг вам в руки». «Но я все равно не понимаю, как это связано со Стрельцовым, его сделкой и, как вы сказали, желанием манипулировать мнением присяжных». «Очень просто, ваша честь. Я вам даже скажу, как завтра будут развиваться события, если вы мне не поможете». Тут она даже немного обомлела. «Помогу? Вам, Рахманов?» В ее голосе прозвучала смешанная с удивлением насмешка. «А не слишком ли много наглости?» «Если это позволит мне защитить свою клиентку, то я готов задрать планку на любую высоту, ваша честь». Со всем уважением в голосе парировал я. «Что ж, ладно. Удивите меня. Завтра, когда начнется заседание, уважаемый господин прокурор заявит нового свидетеля. Он не подаст документов на него ни вам, ни нам, представителям защиты. Естественно, мы заявим протест, но он будет увиливать. Скорее всего, скажет что-то вроде того, что свидетель был обнаружен им внезапно, и у него просто не оставалось времени, чтобы оформить все так, как следует. Или же, что более вероятно, сошлется на необходимость немедленного допроса из-за принципа «пока свидетель доступен». На самом деле имелись еще возможности. Например, Стрельцов мог сделать это, заявив нужного себе человека как дополнительного к уже заявленному. Существовало множество уловок, и я знал большую часть из них. Почему не все? Потому что все знать невозможно. Хотя и очень хотелось бы, да. «Ну, я не вижу в этом проблемы. Существенные, по крайней мере», — пожала она плечами. «Заявите протест и потребуйте время на подготовку к допросу. В конце концов, ходатайствуйте о переносе слушания. Или мне нужно вас учить, Рахманов?» «Нет, ваша честь, проблема не в этом. То, что мы сможем хотя бы на время обезопасить себя от этого внезапного свидетеля, мне и так понятно. Проблема в затягивании процесса. Потому что, как только мы заблокируем этот его выпад, он перейдет к факту отказа от несколько раз предложенных им сделок. Будет давить на жалость и эмоции, выставляя Яну как молодую и неопытную девушку, которой есть что скрывать. Стрельцов заявит, будто нежелание Яны Новиковой сотрудничать со следствием говорит не только о ее причастности к обвинению, но и к тому, что, возможно, ее грехи куда тяжелее. А потом, когда он все-таки пропихнет своего свидетеля после переноса слушания, то будет представлять его или ее как одну из жертв тех самых наркотиков, в распространении которых якобы участвовала наша клиентка. Я на пару секунд прервался, чтобы дать ей осмыслить сказанное, и продолжил. Более того, чтобы еще больше показать свою настроенность на то, что он готов пойти навстречу обвиняемой, прокурор, возможно, заявит, что готов снизить срок заключения в случае обвинительного приговора. Все вместе это создаст ложный образ для присяжных. Он будет упорствовать, что ее вина требует признания вне всяких сомнений. Судья выслушала меня. Ответила не сразу, потратив почти минуту на то, чтобы свести вместе все, что я ей только что сказал. «Слишком шатко, Рахманов. Это все не более чем гимнастика для ума и догадки. Безосновательные, я замечу». «Хорошо. Допустим, Только лишь допустим, что вы правы. Что это меняет? С чего вы взяли, что я должна вам тут как-то помогать? Чего, скажу сразу, я делать не планирую. Вот он, этот шаткий момент между согласием и отказом. Либо мне удастся убедить ее, либо нет. «С того, ваша честь, что это далеко не все», — ответил, доставая из рюкзака новую папку с документами и мысленно поблагодарив себя любимого за то, что после того случая с Розином взял за правило все свое носить с собой. На ошибку можно списать один раз. Дальше только глупость. Взгляните на это. «Всем встать!» — громко заявил пристав, и мы поднялись со своих мест. Судья вошла в зал и прошла мимо нас и трибуны присяжных к своему месту. Заняв его, она посмотрела на нас, на несколько секунд задержав взгляд на мне. «Защита и обвинитель, подойдите», — произнесла судья. Мы с Мариной не стали заставлять себя ждать и направились к судье. Стрельцов последовал за нами. Как и вчера, сейчас от него шло спокойствие, как у человека, полностью уверенного в своих силах. «Ну что ж, посмотрим, посмотрим». «Итак, насколько мне известно, обвиняемой была предложена сделка», — негромко сказала судья и посмотрела на прокурора. «Да, ваша честь», — кивнул Стрельцов. «К сожалению, обвиняемый...» «Ваша честь, мы подаем ходатайство на запрет любых дальнейших упоминаний о предложенных сделках с правосудием для подзащитной», — перебив Стрельцова, заявила Марина. Вслед за словами судье была передана папка с уже подготовленными бумагами. «На каком основании?» — тут же взвился прокурор, но я его быстро осадил. «Мы не хотим, чтобы это поспособствовало формированию неправильного образа относительно нее у присяжных», — спокойно произнес я, глядя ему в глаза сквозь стекла его очков. «Желание нашей подзащитной добиться справедливого решения в отношении себя не означает наличие преступных намерений». В десятку. «Боже, мужик, кремень! Ни единый мускул не дрогнул! Но эмоции его выдавали. Я был прав». «Это интересно, каким таким образом?» — произнес он, сдерживая рвущиеся наружу эмоции. «Просто мы стараемся предусмотреть все возможные опасности для нашей подзащитной», — с мрачным удовлетворением бросила ему в лицо Марина, даже не пытаясь скрыть своего довольства. И Стрельцов это заметил. «Ваша честь, это просто...» «Ходатайство удовлетворено», — перебила его судья, бросив в мою сторону короткий взгляд. «Я запрещаю сообщать любые упоминания о предложенных обвиняемой сделках со следствием. Обвинению это понятно?» «Да, ваша честь», — поморщился прокурор. «Благодарим, ваша честь», — сказал я, чуть склонив голову в знак благодарности. «На этом все?» И при этом смотрела прямо на меня, словно ожидала, что я сейчас что-нибудь скажу. «А не скажу. Да, вот такой вот я гад. Еще не время. Нужно еще немного». «Что ж, тогда, раз с этим покончили, думаю, мы можем начать. Можете вернуться на свои места». Мы так и поступили. Проходя мимо Яны, я не удержался и подмигнул ей, получив в ответ короткую, полную надежды улыбку. Заодно, перед тем, как усесться на свой стул, нашел глазами Петра. Репортер сидел на одном из дальних рядов, держа в руках смартфон. Судья дождалась, пока мы займем свои места, и только после этого объявила заседание открытым. «Ваша честь!» — сразу же встал прокурор, едва отгремело эхо от удара судейского молотка. «Я хочу заявить нового свидетеля». «Протестую, ваша честь!» — тут же встала Марина. «Защита не получала уведомления о том, что обвинение хочет представить нового свидетеля». Я не обращал на нее внимания. Вместо этого сидел и смотрел на Стрельцова. «Ну же, давай, скажи это. Я же знаю, что других вариантов у тебя нет. Если я вконец не разучился разбираться в людях, то уверен, что против закона ты не пойдешь, а значит...» «Ваша честь, к сожалению, я не мог сделать этого по объективным причинам». «Это по каким же?» Резко перебил я его, даже не потрудившись встать со стула, и успел мельком заметить скользнувшее по его лицу злое выражение. «К сожалению, я не смог заявить его раньше, так как свидетель согласился дать показания буквально этим утром». Стрельцов обернулся, указав рукой на сидящую в зале суда женщину лет 40 или около того. «Мой свидетель готов показать суду и присяжным, насколько Тут слово взял уже я, нагло перебив прокурора. «Протестую, Ваша честь!» — произнес, вставая со стула. «Свидетель не имеет никакого отношения к рассматриваемому делу». «Ты не можешь этого знать!» Уже куда более эмоционально рявкнул Стрельцов, резко повернувшись в мою сторону. «А мне и не нужно!» — я повернулся к судье. «Ваша честь, прокурор хочет привести в качестве своего неожиданного свидетеля человека, тем или иным образом пострадавшего от наркотиков, якобы связанных с подзащитной, и тем самым оказать эмоциональное давление на присяжных. Данный свидетель — это исключительно манипуляция и попытка затягивания процесса». «О да, детка, давай еще!» Мне даже смотреть в его сторону не нужно было. Уже одного того, что я чувствовал, достаточно для того, чтобы на лице растянулась улыбка едва ли не на всю морду. Я не просто попал в цель. Я снес ее нахрен. Но голову я все же повернул и посмотрел Стрельцову прямо в глаза. И благодаря этому заметил, как он сунул руку в правый карман своего пиджака. И вздрогнул. Это походило на удар тока, пощечину, удар под дых, на эмоциональную судорогу, называйте как хотите. Его глаза на миг расширились, а рука стала шарить по карману. А затем по-другому. Что бы Стрельцов ни искал, этого там уже не было. «Я еще раз спрашиваю, вы меня слушаете?» Стрельцов, до этого несколько секунд рыскавший по своим карманам, уставился на меня. «Господин Стрельцов!» — снова, уже в третий раз повторила судья. «Вы меня слушаете?» «Да, Ваша честь!» — наконец нашелся он. Его внешний вид еще каким-то образом сохранял былую невозмутимость и спокойствие, но эмоции меня обмануть не могли. Наш доблестный прокурор начал сыпаться прямо на глазах. «Я спросила, правы ли адвокаты защиты в отношении вашего свидетеля?» «Не забывай», — произнес я, глядя на него, — «мы все здесь под присягой». Брошенная через разделявшие нас несколько метров пустого пространства фраза оказалась именно тем, что требовалось для усиления эффекта. На его лице появилась ненависть, чистая и уже ничем не прикрытая. Именно то, чего я и добивался. «Ваша честь! Мой свидетель!» — начал было Стрельцов, но оказался тут же прерван суровым голосом судьи. «Я спрашиваю еще раз, имеет ли ваш свидетель прямое отношение к делу и обвиняемой, или же нет?» «Нет, но...» «Тогда протест защиты обвиняемой удовлетворен. Данный свидетель не будет представлен на этом заседании». «Каково это? Видеть, как злобный и матерый пес смотрит на тебя, как на кусок мяса. Должно быть именно так, как мне бы стоило сейчас себя ощущать». Стрельцов впился в меня таким взглядом, будто хотел порвать прямо здесь. На моих глазах его правая рука снова метнулась к карману. Неосознанно. Я видел это потому, как он отдернул ее, едва только понял, что делает. «Ну что же, пришла пора добить его». Повернувшись к Марине, я кивнул в сторону судьи. «Давай, сделай это». «С удовольствием», — шепнула она мне и продолжила уже громче, так, чтобы ее мог услышать каждый из присутствующих в зале суда. «Ваша честь, защита просит об отводе прокурора с этого дела». Кажется, что в этот момент температура в зале суда упала на несколько градусов. «Что?» — рявкнул Стрельцов в нашу сторону одновременно с вопросом судьи. «Вы понимаете, что для этого должна быть крайне серьезная причина?» Задала судья вопрос, при этом бросив в сторону нашего оппонента злой взгляд, когда тот ее чуть не перебил. «Да, Ваша честь», — кивнула Марина, и я тут же добавил. «Для подобного требования у нас имеется более чем серьезная причина. Она заключается в личной заинтересованности Владимира Стрельцова в получении обвинительного приговора по этому делу». «Да как ты смеешь!» — уже не сдерживая себя, заорал он, но я все равно продолжил. Как говорил один известный мудрец, сначала сильного врага надо ранить, а затем добить раненого. Также у нас имеются доказательства неоднократного преследования адвокатов и гражданских защитников, которые выступали против него на предыдущих процессах. Все здесь. Эти адвокаты дали свои письменные показания и готовы в случае необходимости подтвердить их в суде. Я взял со стола папку и показал ее судье. Не то чтобы в этом имелась столь острая необходимость. Она и так знала, какие именно документы там лежат. «Ваша честь! Это наглая ложь! Я...» «Помолчите!» — резко осадила его судья и посмотрела на меня. «А у ваших свидетелей есть имена? Потому что я предупреждаю, если показания не имеют...» «Конечно, ваша честь!» — учтиво кивнул я, мельком заметив направленный на меня ошарашенный взгляд Марины. «Все шестеро подписались под своими показаниями. Они не будут анонимны. Также они выразили полную готовность подтвердить свои слова под присягой». И финальный аккорд. Я повернулся в сторону присяжных. «Более того, я считаю, что для объективности оценки действий Владимира Стрельцова уважаемый суд должен принять во внимание его нестабильное психическое состояние». «Ах ты, недоносок!» связанные со смертью его сына 5 лет назад. Сергей Стрельцов стал жертвой собственной зависимости. «Закрой свой поганый рот!» — заорал прокурор, бросаясь в мою сторону. «От наркотиков и едва не погубил свою любимую девушку. Неспособный принять вину своего сына в случившемся, Владимир Стрельцов проецирует свою ненависть на нашу клиентку и...» «Ублюдок!» — взревели сбоку. «Стрельцов! Пристав! Остановите его!» «Саша!» Удар. Ожидаемо, когда я получил по морде, слушание перенесли. Как будто могло быть иначе. А врезал он мне чертовски сильно. Именно так, как и должен был ударить оскорбленный отец. «Можете пройти», — сказал охранник, открывая передо мной дверь. «Подготовьте вещи для досмотра». «Да, я знаю правила». «Тогда все, что есть в ваших карманах», — вежливо попросил он, ставя на металлический стол передо мной пластиковый контейнер и бланк с листом бумаги. «Вещи будут внесены в опись и возвращены вам по окончании визита». «Да-да, я знаю». Прошло уже почти 6 часов с того момента, как он мне врезал, и приставы вывели орущего Стрельцова под руки из зала. Очень больно врезал, кстати. Челюсть до сих пор болела. Хорошо еще, что зубы не выбил. Чувствую, завтра там будет такой синяк, что нормально есть я смогу только через 2 дня. Но это была боль приятная, с горьковатым привкусом победы, что называется. «Все выложили?» — спросил охранник, когда я сложил все свои вещи в контейнер. «Да. Тем не менее, я должен вас обыскать», — сказал он, на что я кивнул. Правила я знал, и перечить им смысла не было. В том, что мы победим, я не сомневался. Я видел присяжных и чувствовал их эмоции. Попал в точку, что называется. Все случившееся оказало на них такое впечатление, что даже те, кто еще сомневался, что Яна невиновна, стали, ну, не то чтобы они полностью встали на нашу сторону, но очень и очень сильно колебались. Дожать их в дальнейшем труда не составит. Без главного препятствия уж точно. «Что это?» — внезапно спросил охранник, нащупав лежащий у меня во внутреннем кармане пиджака предмет. — «Да так, ерунда», — пожал я плечами, но, разумеется, бдительный охранник тут же достал найденный предмет у меня из кармана. — «Простите, но я не могу допустить вас к задержанному». — «Все в порядке», — произнес я, глядя ему в глаза. — «Ведь вы все равно ничего не нашли». Короткий приказ возымел свое действие. — «Да...» Немного рассеянно кивнул охранник, даже не обратив внимания на то, что я забрал предмет из его руки и положил себе обратно в карман. «Не нашел». «Ну так как? Мы закончили?» — спросил я его, и наваждение закончилось. Мужик моргнул и тут же пришел в себя. «Да, пойдемте». Все равно его не продержат долго. Судья проявила потрясающее милосердие, арестовав его за устроенную выходку всего на сутки. Охранник провел меня по коридорам до камеры, где содержался Стрельцов. «У вас 20 минут», — предупредил меня охранник. «Если что-то потребуется, вызовите меня. Я буду снаружи». Ну, не скажу, что у нас тут номер 5-звездочного отеля. Просто обычная и ничем не примечательная камера временного содержания. Койка, стол, стул, туалет и Стрельцов. И похуже видал. Прокурор сидел на кровати в одной рубашке и брюках. И, думаю, говорить, что он был не рад меня видеть излишне. «Пришел поиздеваться!» — хрипло произнес он. «Даже и в мыслях не было», — честно ответил я. «Пришел извиниться». Во взгляде его плескалось отвращение. «Ну ничего, на меня еще и не так смотрели». «Тогда можешь проваливать. Твои извинения мне не нужны». «А мне как-то все равно, нужны они тебе или нет», — пожал плечами. «Я пришел сделать и сказать то, что хочу сам. Вот и все». «Тогда говори быстрее и проваливай с глаз моих», — прохрипел он, не желая даже смотреть на меня. Впрочем, это продлилось недолго. Следующие же мои слова заставили его вновь поднять взгляд. «Мне жаль твоего сына». «Тебе лучше закрыть рот», — пригрозил он. «Потому что в противном случае я прибью тебя до того, как охранник откроет эту дверь». «Думаю, что тут у нас мнения разные», — хмыкнул я в ответ и, достав из кармана лежащий там предмет, протянул его Стрельцову. «Кажется, они принадлежат тебе». Владимир уставился на золотые карманные часы, что лежали на моей ладони. Его часы. Стрельцов на мгновение замер, а затем осторожно взял часы из моей руки. Бережно, словно они могли рассыпаться и исчезнуть от одного неловкого или резкого движения. Открыв крышку, отец взглянул на фотографию молодого мальчика на ее внутренней стороне. «Какая же ты мразь!» — покачал он головой. «Так и знал, что это твоих рук дело». «Ну, что сказать? Мы оба используем то, что у нас есть, чтобы добиться желаемого». «Не смей!» «Я пришел сюда, чтобы сказать то, что собираюсь», — перебил я его. «И я это сделаю. А затем уйду. А дальше думай и решай все, что тебе заблагорассудится. Повторю еще раз. Мне очень жаль, что с твоим сыном случилось подобное. Отцы не должны переживать своих детей. Но случилось то, что случилось. А ты не смог это отпустить. Ты этого не знаешь, но весь этот фарс с Яной, его вообще не должно было быть». «Что?» «Тебя должны были навести на ее парня, который на самом деле и занимался тем, что верховодил двумя кустарными лабораториями, которые варили эту дрянь. Ну, насколько мне известно. И именно его тогда должны были взять полицейские. А дело — попасть к тебе. Но вышло так, как вышло. И ты накинулся на Яну, потому что увидел в ней Юлию». «Да как ты смеешь?» — вскинулся он, едва я упомянул ее имя. «Я...» «Мне плевать», — отрезал я. «Потому что можешь говорить все, что хочешь. Правда в том, что ты ненавидел ее. Признаюсь, сначала я думал, что Юлю отмазали богатые родители, что это она была виновна в гибели твоего сына, а протекция влиятельных предков защитила ее. Но все оказалось даже паршивее. Знаешь, как я это вижу? Ты подсознательно винил эту девушку и увидел ее в Яне. И тогда тебя сорвало с резьбы. Мысль о том, чтобы посадить ее, стала твоим наваждением». «Это бред». «Уже куда тише», — сказал Стрельцов, глядя на часы в своей руке. «Как знаешь. Но просто, чтобы ты знал, скорее всего, мы бы не добились твоего отвода. Учитывая, когда именно мы его заявили, и то, что фактически улик у нас не было». «Но подписи!» «Ну вот, сам признал, что это правда». «Я их на этих листах сам, от руки накорябал», — пожал плечами. «Все, чтобы вывести тебя из себя. В том числе и это». Я показал на часы в его руке. «Если бы ты не сорвался и не врезал мне, то в конечном итоге наше заявление не выдержало бы даже беглой проверки, и тебя бы оставили на своем месте. Не думаю, что ты выиграл бы этот процесс, но уж точно продолжил бы пестовать свою ненависть и желание отомстить той, кто на самом-то деле виновна лишь в своей наивности и неспособности увидеть тьму в других. Все, что тебе нужно было сделать, это сдержаться. Но ты этого не сделал». Я немного постоял, раздумывая. «Знаешь, никакого подтверждения моим словам у меня нет», — произнес я, поворачиваясь к двери, чтобы уйти. «Но, как мне кажется, такой человек, как ты, не сделал бы того, что сделал, если бы сам этого не хотел. Ты не мог не знать, что последует после твоего удара. Просто, может быть, ты сам хотел, чтобы это закончилось, но не мог решиться на это самостоятельно. Кто-то скажет что-то вроде... И в его взгляде я увидел ответ на свой вопрос. И тогда мне все стало ясно. И прочее, прочее, прочее. А я в его глазах не увидел ничего. Просто потому, что Стрельцов больше ни разу не взглянул на меня. Вместо этого он не отрывал глаз от фотографии в часах. «Может быть», — еще раз повторил я перед тем, как оставить его одного.